давно, жить на пять, будет 25. Просим вас отдохнуть, погулять. Через 20 минут встретимся опять, будем снова вместе с вами в кубики играть.